54. Как же не вовремя. Лимар. Каким я выглядел в глазах Ролана, когда пытался избежать нашей близости, которой хотелось неимоверно. Нерешительным. Несерьезным. Скорее всего, так, но дело в том, что я не мог позволить себе чего-то большего, нежели целомудренное прикосновение к нежной ладони дочери герцога. В моей памяти был свеж сегодняшний сон, после которого я весь продрог под ледяным душем, пытаясь охладить пожар в теле. Я желал ее невероятно сильно и боялся, что обижу своим напором, которому готов был поддаться, ведь моя воля рядом с ней истончалась на глазах. Вот только Ролана все решила за меня. Я честно старался быть стойким, старался быть сдержанным, дабы не обидеть девушку своим желанием познать ее. Но дочь графа не оставила мне выбора, прижимая к стене в прямом смысле этого слова. Под оглушительные удары моего сердца я, вонзая пальцы в осиную талию, подался вперед, чувствуя, как от соприкосновения с манящими пухлыми губами по коже бегут мурашки. Ее запах волос и кожи, учащённое дыхание, жар тела и столь откровенная близость затуманили разум, постепенно закрывая дверь перед лицом здравомыслия. Наклонив голову, я впился поцелуем, выпивая судорожный девичий вздох. Она была в моих руках, такая нежная и трепетная, страстная и чувственная, позволяющая узнать ее ближе, узнать так, как никто не должен. И я не смог совладать с собой, не смог остановиться, шагая дальше. Секунда, и мой язык толкнулся между желанных губ, проникая внутрь. Упиваясь интимностью момента, я сам не понял, как нежность постепенно начала сходить на нет. А Ролана отвечать мне так же жадно и опьяняюще, запустив пальчики в мои волосы и стискивая их на затылке. Это было чертовски сладко и одновременно невыносимо мучительно. Я медленно сходил с ума, задыхаясь от ощущений, которые раньше не доводилось испытывать. Рывок. Я крутанул Ролану, меняясь с ней местами. Ужимая девушку в стену, посмотрел в ее затянутые желанием глаза всего секунду, прежде чем вновь впиться в слегка приоткрытые, влажные после поцелуя губы. Одурманивающий девичий стон вырвался из ее груди, которая так маняще вздымалась. Наши языки сплелись, а мои руки бессовестно спустились на округлые бедра, спрятанные под струящейся тканью. Со мной такое случилось впервые. Я всегда мог с легкостью контролировать себя, сбрасывая напряжение в отведенном для этого месте, где девушки умеют держать языки за зубами, зная, чем именно чревата их болтовня. Но сейчас... Сейчас я был будто сам не свой. Тело горело, просило прикоснуться к обнаженной коже Ролана, просило сделать ее своей. «Остановись», — умолял меня едва слышный голос почти ускользнувшего рассудка, когда я с силой стиснул юбку графини в кулаках, всеми фибрами души желая задрать ее. «Ты все испортишь. Остановись». Сладкий стон, вырвавшийся из груди девушки, совершенно не помог. Наоборот, подталкивая меня к грани. Звуки поцелуев, наше частое дыхание и возня у стены разносились по комнате, лаская слух. Я еще держался, не позволяя себе приподнять ткань юбки ни на сантиметр. Но тут Ролана двинула бедрами, задевая налитую желанием часть тела. В голове будто что-то помутилось. И я, понимая, что если продолжу, то остановиться будет невозможно, собрал все силы, выпуская девушку из объятий и делая шаг назад. «Лимар», — подалась она ко мне, часто дыша. Как же Ролана была прекрасна в этот момент. Глаза сияли желанием, бархатные щечки раскраснелись, а губы так маняще влекли вновь прикоснуться к ним. «Стой!» — выставил я руку, тяжело дыша. «Останься!» — взволнованно сглотнул. «Там!» Отвел взгляд, пытаясь успокоиться, так как разгоряченная дама моего сердца была слишком манящей. «Тебе?» Донеслось тихое до меня. «Не понравилось?» «Не понравилось? Она сейчас серьезно, глупая. Да я едва держу себя в руках. Можешь не отвечать. Поспешно добавила Ролан. Просто знай, что этих поцелуев я не забуду никогда. Стоя спиной к любимой, пытался выровнять грохот своего сердца. «Я посмотрю правое крыло», — произнесла графиня, которая пыталась сбежать. «Не теряй меня». Обида. Я отчетливо слышал ее в голосе Ролана и не мог допустить того, чтобы она понадумала себе всякого. Резко развернувшись, рванул следом за ней, преграждая путь. «Мне понравилось», — выдохнул, не сводя взгляда с любимых синих глаз. «Безумно понравилось. В этом-то все и дело». Решил признаться честно, чтобы она понимала, почему именно я отступил. Девушки такой народ, фантазия у них бурная. Вот только часто идет по ложному пути. Просто я. И как ей все объяснить? Просто я плохо контролирую себя рядом с тобой. Было так волнительно говорить такие вещи и смотреть в глаза. Это может зайти слишком далеко. Что неправильно. Ты. Как же сложно было подобрать слова. Ты не заслуживаешь такого, понимаешь? Понимаю. Шепнула Ролана, в глазах которой кружили необъяснимые эмоции. И все же отказаться от твоих губ, как и от тебя самого, не могу. Сказанное выбило почву из-под ног. Ведь дочь графа призналась мне в своей симпатии. Ролана. Шепнул я, делая шаг и зафиксировав девичий затылок. Впился в приоткрытые губы, так сладко распахнувшиеся мне навстречу. Нам не требовались слова. Я вновь погрузился в пучину страсти от сладостного дразнящего поцелуя. «Господин...» Коснулась едва слышное моего слуха. Ролана, пискнув, оттолкнула меня, шмыгнув за мою спину. Тяжело дыша, я устремил на одного из своих стражей немигающий взгляд. «Прошу прощения», — склонил он голову, не решая выпрямиться. «К поместью подъезжает королевский экипаж. Решил вас предупредить».